Да, все эти средства действительно имелись у Рузвельта в распоряжении. Но мотивация их создания и накопления была скорее достижение победы, а не возведение барьера советскому экспансионизму. Базы были организованы ради перегона эсминцев в Великобританию. Атомная бомба предназначалась для использования против нацистов и Японии. И все данные говорят о том, что Рузвельт собирался в кратчайший срок демобилизовать армию и вернуть ее домой. Ведь это им утверждалось многократно. Без сомнения, если бы Рузвельт убедился в недобросовестности Сталина, он стал бы умелым и решительным противником советского экспансионизма и воспользовался в связи с этим уже описанными инструментами воздействия. Однако почти отсутствует свидетельство тому, что он когда-либо вообще приходил к подобному выводу или рассматривал свои военные возможности в рамках гипотетической конфронтации с Советским Союзом. Когда война стала близиться к завершению, Рузвельт и на самом деле стал выказывать крайнее раздражение тактикой Сталина. И все же в продолжении всей войны Рузвельт был последователен и откровенен в деле преданности советско-американскому сотрудничеству и считал самой главной для себя задачей преодолеть сталинское недоверие. Возможно, Уолтер Липман был прав, когда говорил о Рузвельте. Он не доверял никому. И полагал, что сможет перехитрить Сталина. Но это было уже совсем другое. Кавычки закрыты. Смотри, речь Шлезингера, Рузвельт и внешняя политика США, страница 17. Если его намерения были действительно таковы, то они не увенчались успехом. Рузвельт полагался на личные отношения со Сталиным, чего никогда бы не сделал Черчилль. Когда Гитлер вторгся в Советский Союз, Черчилль объяснил решение Великобритании поддержать Сталина заявлением, не содержавшим ни моральных, ни личностных обязательств. Кавычки. Если бы Гитлер вторгся в ад, то он, Черчилль, постарался бы по меньшей мере отнестись самым благоприятным образом к дьяволу. Кавычки закрыты. Смотри Колвилл Джон. Периферия власти. Дневники с Даунинг-стрит. 1939-1955 годы. Нью-Йорк, Лондон, Нортон. 1985 год, страница 404. Рузвельт не выказал такой же сдержанности. Вскоре после вступления Америки в войну он сделал попытку организовать встречу со Сталиным в Беринговом проливе в отсутствие Черчилля. Это должна была быть неофициальная и совершенно обычная совместная поездка на несколько дней для нас двоих, чтобы добиться общего понимания вещей. Рузвельт собирался взять с собой только Гарри Гопкинса, переводчика и стенографиста, а свидетелями были бы лишь моржи и чайки. Смотри ФАИС. Черчилль, Рузвельт, Сталин. Страница 131-132. Встреча в Беринговом проливе так и не состоялась. Страница 369. Но две встречи на высшем уровне действительно имели место. В Тегеране с 28 ноября по 1 декабря 1943 года и в Ялте с 4 по 11 февраля 1945 года. И в том и в другом случае Сталин лез вон из кожи, чтобы показать Черчиллю и Рузвельту, что им встреча нужна гораздо больше, чем ему. Даже места встреч были выбраны так, чтобы разубедить англичан и американцев в возможности заставить его пойти на уступки. Тегеран – это всего лишь несколько сотен миль от советской границы, а Ялта, само собой, находилась на советской территории. В каждом из этих случаев западным лидерам приходилось ехать тысячи миль, что было особенно трудно для человека типа Рузвельта, не обладавшего особо крепким здоровьем уже во времена тегеранской встречи. К моменту Ялтинской конференции президент был смертельно болен. Ялта стала символом позора с точки зрения формирования облика послевоенного мира. И все же, когда проходила эта конференция, советские войска уже давно перешагнули все границы 1941 года и были в состоянии односторонне навязать советский политический контроль над всей остальной Восточной Европой. Если бы вообще послевоенное устройство стало темой какого-то из саммитов, то самое время обсуждать его было бы в Тегеране 15 месяцами ранее. До этого момента Советский Союз воевал, чтобы избегнуть поражения. К моменту Тегеранской конференции битва под Сталинградом была уже выиграна и победа обеспечена, а предположение о сепаратной советско-нацистской сделке выглядело в высшей степени невероятно. В Тегеране Рузвельт первоначально планировал остановиться в американской миссии, находившейся на некотором расстоянии от британского и советского посольств, стоявших стена к стене. И потому постоянно в воздухе витало беспокойство, что, следуя на заседание на советской или британской территории, Рузвельт может пасть жертвой какого-нибудь бомбометателя, симпатизирующего державам так называемой оси. Поэтому на первом же пленарном заседании, проводившемся в здании американской миссии, Рузвельт принял приглашение Сталина занять виллу на советской территории. Она была меблирована претенциозно-безвкусном стиле, любимым высшими советскими руководителями, и, без сомнения, была по такому случаю напичкана подслушивающими устройствами. Рузвельт, безусловно, проявил доверие и добрую волю, приняв предложение Сталина разместиться у него. И все же этот жест не имел значительного влияния на сталинскую стратегию, суть которой заключалась в наказании Черчилля и Рузвельта за задержку с открытием Второго фронта. Сталин любил заставлять своих собеседников защищаться. В данном случае это было особенно выгодно, поскольку переключало внимание на регион, отдаленный от места возможного соперничества. Сталин выжил официальное обещание открыть Второй фронт во Франции к весне 1944 года. Трое союзников также договорились о полной демилитаризации Германии и о своих будущих зонах оккупации. А когда Сталин стал настаивать на ликвидации 50 тысяч германских офицеров, Черчилль покинул зал заседаний и вернулся лишь тогда, когда Сталин, вышедший за ним вслед, заверил его, что это была только шутка. Но если вспомнить о ставшем теперь известном массовом уничтожении польских офицеров в Катыни, он вовсе не шутил. Смотри «Буллок. Гитлер и Сталин», страница 821. А затем в частном разговоре Рузвельт обрисовал скептически настроенному Сталину идею относительно так называемых четырех полицейских. Страница 370. Таким образом, переговоры по послевоенному устройству мира передвигались на более поздние сроки. Эти вопросы были затронуты лишь в самый последний день конференции. Рузвельт согласился со сталинским планом сдвинуть границы Польши на запад и заметил, что не собираются давить на Сталина в отношении балтийских стран. «Если советские войска оккупируют балтийские государства, – заявил он, – ни Соединенные Штаты, ни Великобритания не собираются их оттуда выставлять, – хотя он при этом порекомендовал устроить там плебисцит. Дело заключалось в том, что Рузвельту в Тегеране в такой же степени не хотелось детально обсуждать устройство послевоенного мира, как и за 18 месяцев до этого, во время визита в Вашингтон Молотова. Президент выдвигал собственные соображения по поводу сталинских планов послевоенного устройства Восточной Европы весьма осторожно, чуть ли не извиняющимся тоном. Рузвельт пытался обратить внимание Сталина на наличие в Америке 6 миллионов избирателей польского происхождения, которые могли бы оказать влияние на его переизбрание в последующем году. Кавычки. И хотя лично он был согласен с точки зрения маршала Сталина относительно необходимости восстановления польского государства, и ему бы хотелось видеть восточную границу этого государства несколько сдвинутой к западу, а западную границу отодвинутой даже к реке Одер, он все же надеялся, что маршал поймет, что по уже указанным политическим причинам он не может принимать участие в выработке каких бы то ни было решений по данному вопросу как здесь, в Тегеране, так и будущей зимой, и не может он публично заниматься такого рода переговорами в настоящее время. Кавычки закрыты. Смотри «Файс». Черчилль, Рузвельт, Сталин. Страница 285. Такого рода заявление меньше всего давало понять Сталину, что тот идет на большой риск, принимая решение одностороннее. Наоборот, заявление таило в себе намек на то, что согласие Америки после выборов – дело в основном решенное. Причина, по которой Рузвельт столь непоследовательно защищал в Тегеране американские политические цели, заключалась в том, что он считал основной целью конференции принятие концепции так называемых «четырех полицейских». И одним из способов завоевать доверие Сталина было резкое дистанцирование от Черчилля, как он потом сообщал госпоже Фрэнсис Перкинс, старому другу и министру труда в его правительстве. Кавычки. Уинстон багровел и выходил из себя, но чем больше он это делал, тем больше Сталин улыбался. Наконец Сталин от всего сердца расхохотался, и впервые за 3 дня я увидел свет надежды. Я тоже рассмеялся. И вот уже мы со Сталиным смеялись вместе, и тут я назвал его дядя Джо. Возможно, за день до этого он счел бы это фамильярностью, но тут он вновь рассмеялся, встал и пожал мне руку. С этого момента наши отношения стали носить дружественный личный характер. Лед был сломан, и мы разговаривали, как двое мужчин-побратимов. Кавычки закрыты. Цитата у Перкинс. Фрэнсис. Рузвельт, которого я знала. Нью-Йорк, Викинг, 1946 год, страница 84-85. Превращение Сталина, организатора кровавых чисток и недавнего сотоварища Гитлером, в дядю Джо, символ умеренности, было, конечно, наивысшим триумфом надежды, победившей опыт. И все же упор Рузвельта на добрую волю Сталина не был личным заблуждением, но отражал подход народа, больше верящего не в геополитический анализ, а в то, что человек от природы добр. Они предпочитали видеть в Сталине милого дядюшку, а не тоталитарного диктатора. В мае 1943 года Сталин распустил Коминтерн, официальное орудие коммунистической партии в деле достижения мировой революции. Это произошло в тот момент, когда мировая революция вряд ли являлась первостепенной задачей советского государства или вообще могла рассматриваться всерьез. И все же сенатор Том Коннелли, штат Техас, один из ведущих членов Сенатского комитета по иностранным делам, который вскоре станет его председателем, приветствовал шаг Сталина как фундаментальный поворот в сторону западных ценностей. Кавычки. «Русские в течение многих лет занимались изменением своей экономики и тем самым шли к отказу от коммунизма, и теперь весь западный мир будет с благодарностью воспринимать счастливый исход этих усилий». Кавычки закрыты. Приводится в статье Хюлен Бертрам. «Вашингтон приветствует шаг красных как великое достижение союзников». The New York Times. 23 мая 1943 года, страница 30. Даже журнал Fortune, бастион американского капитализма, писал в том же ключе. Смотри Соединенные Штаты в новом мире. Приложение к журналу за апрель 1943 года. Вот почему по окончании Тегеранской конференции американский народ не воспринял как нечто необычное заявление своего президента, подытоживающее достигнутое через оценку советского диктатора. Кавычки. «Могу сказать, что я великолепно поладил с маршалом Сталиным. Это человек, в котором огромная, не знающая устали и решимость сочетается с добрым в своей основе нравом. И я полагаю, что Сталин воистину воплощает в себе душу и сердце России, и еще я полагаю, что мы великолепнейшим образом найдем общий язык и с ним, и с народом России, самым что ни на есть, великолепнейшим образом». Смотри беседа Рузвельта у камина в сочельник по поводу Тегеранской и Каирской конференции, 23 декабря 1943 года. Документы общественного значения, том 1943, страница 558. И когда в июне 1944 года союзники высадились в Нормандии и двинулись с запада на восток, Германия оказалась обречена. А поскольку положение на фронте необратимо переменилось в пользу Сталина, тот стал завышать свои требования. В 1941 году он просил лишь признания границ 1941 года, допуская возможность их корректировки, и выражал готовность признать базирующихся в Лондоне свободных поляков. В 1942 году стал предъявлять претензии по поводу состава польского правительства в изгнании. В 1943 году создал ему альтернативу в виде так называемого «Свободного Люблинского комитета». К концу 1944 года он признал Люблинскую группу, возглавляемую коммунистами, и отверг лондонских поляков. В 1941 году главной заботой Сталина были границы. К 1945 году ею стал политический контроль над территориями, находящимися за пределами этих границ. Черчилль понимал, что происходит. Но Великобритания стала слишком зависимой от Соединенных Штатов, чтобы предпринимать единоличные инициативы. Да и не была Великобритания достаточно сильной, чтобы противостоять в одиночку все более решительному формированию Сталиным сферы советского влияния в Восточной Европе. В октябре 1944 года Черчилль отважился на почти что донкихотское предприятие – решить напрямую со Сталиным вопросы будущего Восточной Европы. Во время визита в Москву, продолжавшегося 8 дней, Черчилль составил проект договоренности о разделе сфер влияния и вручил его Сталину. Там он обрисовал разграничение в форме процентов. Великобритания получала 90% Греции, а Советский Союз 90% Румынии и 75% Болгарии. Венгрия и Югославия были поделены по принципу 50 на 50. Сталин принял этот проект сходу, хотя Молотов в лучших советских традициях торга барышников во время диалога с Иденом сумел таки урезать британские проценты, выцыганив для Советского Союза большую долю в каждой из восточноевропейских стран, включая Венгрию. Смотри, Черчилль, Уинстон, Вторая мировая война, том 6. Триумф и трагедия, страница 198. Смотри также, Черчилль и Рузвельт, переписка, том 3. Альянс клонится к закату. Февраль 1944, апрель 1945 годов. Страница 351. Хайленд. Холодная война, страница 35-36. В британской попытке просматривалась доля дерзкого отчаяния. Никогда еще сферы влияния не определялись в процентах. Не существовало никаких критериев соответствия или средств контроля за соблюдением принципа долевого дележа. Влияние всегда определялось присутствием соперничающих армий. Страница 372. Вследствие этого Греция подпадала под влияние Великобритании с соглашением или без, а все прочие страны, за исключением Югославии, стали советскими сателлитами, независимо от отведенного им процента. Даже свобода действий Югославии проистекала не из соглашения между Черчиллем и Сталиным, а из того факта, что эта страна находилась в условиях советской оккупации весьма короткий срок, до того освободившись от германской военной оккупации собственными усилиями посредством массовой партизанской войны. К моменту начала Ялтинской конференции 1945 года от соглашения между Черчиллем и Сталиным ничего не осталось. Советские войска занимали все спорные территории, превращая вопрос о границах в нечто зыбкое и неопределенное. Более того, уже началось крупномасштабное вмешательство Советского Союза в вопросы внутреннего устройства оккупированных стран. Будучи серьезно болен, Рузвельт должен был лететь с Мальты в крымский аэропорт Саки, а оттуда ехать на машине 90 миль до Ялты в течение почти 5 часов по тяжелой заснеженной дороге. Его апартаменты размещались в 3 комнатах Ливадийского дворца. В XIX веке Ливадия была любимым зимним курортом царей. В 1877 году именно там Александр II планировал вторжение на Балканы, а в 1911 году царь Николай II выстроил белый гранитный дворец на утесах, возвышающихся над Черным морем, и именно этот дворец стал местом конференции так называемой «Большой тройки». Тактика участников встречи не переменилась от перемены места встречи. Черчилль жаждал обсуждать вопросы послевоенного политического устройства, однако против этого возражали двое его коллег, каждый из которых действовал по заранее продуманной схеме. Рузвельт стремился к решению вопроса о порядке голосования в Организации Объединенных Наций и к обязательному привлечению Советского Союза к войне с Японией. Сталин с огромной радостью принял участие в обсуждении этих проблем, поскольку затраченное на них время отнималось от дискуссий по Восточной Европе и потому, что он очень хотел вступить в войну с Японией, а не отмахивался от нее, как полагали некоторые американцы, ибо это давало ему надежду воспользоваться плодами и этой победы. Черчилля больше всего тревожило европейское равновесие сил. Он хотел вернуть Франции статус великой державы, противостоять расчленению Германии и ограничить чрезмерные советские требования относительно репараций. Хотя Черчилль с успехом справился со всеми этими тремя проблемами, они носили всего лишь второстепенный характер по сравнению с восточноевропейским урегулированием, решать вопросы которого с каждым днем становилось все труднее и труднее вследствие действий Красной Армии. К этому времени Сталин уже был готов отвергать мольбы Рузвельта, опасавшегося гнева внутренней оппозиции за отсутствие уступок со стороны Советского Союза. Когда Рузвельт попросил оставить город Львов в составе Польши, чтобы умиротворить критикующих его в Америке лиц польского происхождения, Сталин ответил, что хотя ему бы очень хотелось сделать Рузвельту приятное, но у него самого тогда возникнут непреодолимые проблемы с его собственным украинским населением. Смотри Файс. Черчилль, Рузвельт, Сталин. Страница 522-523. В конце концов, Черчилль и Рузвельт согласились на границе 1941 года для России, что было болезненным шагом для Черчилля, чья страна вступила в войну, чтобы сохранить территориальную целостность Польши. Страница 373. Они также согласились о перемещении западной границы Польши по линии рек Одер и Нейсе. Но поскольку существовали две реки, носящие название Нейсе, то окончательная линия границы была не определена. Черчилль и Рузвельт признали созданное Москвой Люблинское правительство с условием, что оно будет расширено за счет включения в него отдельных демократических деятелей из базирующегося в Лондоне польского правительства в изгнании. Уступкой Сталина союзникам явилась совместная декларация об освобожденной Европе, где давалось обещание проведения в Восточной Европе свободных выборов и установления там демократических правительств. Сталин явно полагал, что дает обещание в отношении советской версии свободных выборов, поскольку Красная Армия уже оккупировала данные страны. Именно это и случилось, хотя Сталин в серьезнейшей степени недооценил уважение, которое американцы традиционно питают к документам юридического характера. Позднее, когда Америка решилась организовать сопротивление советскому экспансионизму, она это сделала, исходя из того, что Сталин не сдержал своего слова, данного в Ялте, в том виде, в каком это понимали американские руководители и американская общественность. Реакция Сталина на призыв Рузвельта вступить в войну против Японии иллюстрирует, как отличные от рузвельтовских были правила игры и взгляды Сталина на коалицию. На переговорах, к участию в которых Черчилль допущен не был, несмотря на то, что Великобритания одной из первых стала жертвой японской агрессии, ничего не говорилось о единстве союзников, а лишь о потенциальном вознаграждении, и не затрагивались политические вопросы реализации идеи четырех полицейских. Сталин ни чуточки не стеснялся требовать для себя особых выгод, пока война еще шла, стремясь, чтобы эти выгоды носили стратегический, а не эмоциональный характер. Требуемое им куид-про-куо восходило еще ко временам царей. Сталинские претензии на южную часть Сахалина и на Курильские острова, положим, хоть как-то соотносились с вопросами советской безопасности и имели опору в русской истории. Но требование свободно распоряжаться портами Дайрена и Порт-Артура и получить право на управление маньчжурскими железными дорогами бралось прямо из царско-империалистических прописей начала века. И потому наименее доступным пониманию является решение Рузвельта в Ялте пойти на удовлетворение всех этих требований и оформить их секретным соглашением, которое предусматривало возвращение Москве господствующей роли в Маньчжурии, утерянной в результате русско-японской войны. Роль эта сохранялась до тех пор, пока китайские коммунисты не заняли Пекин в 1949 году. После Ялтинской конференции радости не было конца. Докладывая Конгрессу, Рузвельт делал упор на договоренности по Организации Объединенных Наций, а не на решениях, предопределявших политическое будущее Европы и Азии. Второй раз в продолжении жизни одного поколения американский президент возвращался из Европы и провозглашал конец эпохи. Ялтинская конференция, утверждал Рузвельт, должна знаменовать собой конец системы односторонних действий, узких союзов, сфер влияния, равновесия сил и всех прочих отживших свой век установлений, пускавшихся в ход на протяжении столетий, никогда не приносивших пользы. Мы предлагаем заменить все это универсальной организацией, куда в конечном счете могут вступить все миролюбивые нации. Я убежден, что и Конгресс, и американский народ воспримут результаты конференции как начало перманентного мира. Кавычки закрыты. Цитата у Даллека. Франклин Делано Рузвельт. Страница 520. Иными словами, Рузвельт предоставил Сталину сферу влияния в Северном Китае для того, чтобы сделать для него привлекательным участие в создании такого мирового порядка, при котором не будет нужды в сферах влияния. Страница 374. Когда Ялтинская конференция окончилась, сплошь и рядом восхвалялось единство между союзниками военного времени. Трения, которые разрушат этот союз, до поры до времени вовсе не брались в расчет. Царствовала надежда, и на дядюшку Джо смотрели как на надежного партнера. Вспоминая Ялту, Гарри Гопкинс выражал озабоченность, как бы Сталин, предположительно умеренный политик, не сдался под давлением сторонников твердой линии в Кремле. Кавычки. «Русские показали, что они могут быть разумными и дальновидными. И ни у президента, ни у нас не было ни малейшего сомнения в том, что мы сможем жить бок о бок с ними и мирно идти рука об руку сколь угодно долго. Но я вынужден сделать в этой связи одну оговорку. Я полагаю, всех смущало, что невозможно предсказать, каким будет ход событий, если что-нибудь случится со Сталиным. Мы были уверены, что на него можно рассчитывать как на разумного, здравого и понимающего человека, но мы никогда не представляли себе, кто или что может быть у него за спиной в Кремле». Кавычки закрыты. Цитата у Шервуд. «Рузвельт и Гопкинс». Страница 870-я.